каменный бушлат уложить. Стражников указал рукой на соседнюю каменоломню. Дмитро отвел от женщины тяжелый взгляд. Перед ним, прищурясь, как от папиросного дыма, стоял тучный, откормленный гитлеровец. Стоял и всем своим видом стремился показать, что он ничего не боится. Второй непрерывно бормотал, прося о чем-то. А третий одним и тем же движением все еще вытирал кровь с лица, размазывая ее по щеке грязным рукавом. Вокруг лежали искалеченные трупы. У некоторых кровь еще не застыла и медленно сочилась на камне. И там, где протекла черная струйка, погасли искорки слюды. Боль и ненависть переплелись в душе Дмитра. Но угрюмое лицо оставалось спокойным. И вся фигура, казалось, была высечена из того камня, на котором он стоял. Только русыми волосами играл ветер. «Выведите их на соседний утес», — сказал Дмитро, и, не взглянув больше на гитлеровцев, отошел. Он надел фуражку только у самой реки. Невеселая свинцовая волна ластилась к его ногам, а он все еще видел перед собой образ матери с ребенком и слезы, текущие не по щекам, а по вискам и по лбу. А за всем этим виделись ему родные просторы, жена, мать, дети, односельчане, свои люди. Может быть, и в родном селении сегодня-завтра поведут на расстрел близких. Нельзя запаздывать. Надо стать сторуким, чтобы везде настичь врага. И каким же мелким показался ему замысел налета на Кромового? Почему-то вспомнилась сказка, рассказанная как-то в саду Андреем. И так захотелось повидать своих, что он уже не в силах был отогнать дурные предчувствия. По узкой каменистой стежке, как молния зигзагом слетающей к реке, Дмитро поднялся наверх. Над обрывом стояли два карателя. Один прямо и неподвижно, другой все тер рукой щеку. Третий фашист сложил молитвенно руки и ползал на коленях перед лазарком, вытягивая длинную шею. Как цепляется за жизнь собака! Дмитро с отвращением посмотрел на него, мимоходом отметив, что на волосатой руке карателя откормленными пауками вздрагивают перстни, впившиеся в набрякшие подушечки пальцев, как тревожно мерцают сгустками крови самоцветы. Вечереет. Перед глазами Дмитра неотступно стоит образ замученной женщины, расстрелянных, изувеченных людей. Молчит черное поле. Партизаны безмолвно спускаются к реке. На угрюмом лице Тура резко выступили скулы. Дмитро Тимофеевич, я думаю, нам сейчас необходимо появиться в веселой Деброве. Непременно. Пусть народ увидит своих защитников в самую тяжелую пору. А каратели и полицаи тоже сделают кое-какие выводы, если мы сегодня вытряхнем несколько подлых душ из их оболочки, разнесем новоиспеченное управление. Пусть страх будет уделом врагов. Я думаю, веселая Деброва должна стать нашей партизанской базой. И станет. Что же, ночной марш? Где будем проскакивать через посты и заставы? Не лесом, а плавнями. Там нас не ждут. Насколько мне известно, там и охраны нет. Плавни замедлят движение. А мы по краю пройдем. Есть хорошие проводники. Выросли в этих местах. А неподалеку от рыбачьего куреня припрятаны лодки. В добрый путь. Дмитро снял шапку и пожал руку Туру. Веселые Деброви люди надежные. На это я и рассчитываю. Вперед бесшумными тенями двинулись разведчики, отделилось боковое охранение, и отряд быстро скрылся в вечерней мгле. Глава 29. На рассвете Григорий с Владимиром Ивановичем пошли выбирать рыбу из жаков. Жак — рыбачья снасть, род верши. Пепельное небо было затянуто рваными облаками, и только на востоке кто-то просыпал из мешка отборную пшеницу. Так и лежала она, несобранная, драгоценная, как самые сокровенные воспоминания в сердце. Там, на востоке, лежало и его, Григория, село. В рассветной, притихшей полумгле виделись ему очертания знакомых улиц, черных строений, и все это казалось сейчас таким же недостижимым, как и звезды в пепельном жаре. А ведь до дому всего каких-нибудь 50 верст. 50 верст отделяли его от детей, от Софии. Оказалось, 1000 дорог отрезали и отнесли в дальнюю даль этот горючий клочок родной земли. Сколько Григорий думал о нем. Думал дни и ночи, думал, лежа на сеновале и уходя в лес. Только теперь он постиг, насколько дорого ему родное Приволье, прежде казавшееся простым, привычным. Он испытывал неловкость перед Федоренко за эту свою тягу домой, пытался придать мыслям другое направление. Но мысли, покружившись, возвращались на прежнее место, точно птица в гнездо. Не выходил из головы разговор с Катериной. Болела душа при воспоминании о затуманенных любовью карих глазах Софии и о ее строгом и в то же время нежном лице и улыбке, то лукавой и задорной, то чистой и доверчивой, как у ребенка. Как посмеялась над ним жизнь. Теперь в такое время его вынесло на тропку семейного счастья, как когда-то Дмитра. Что же тогда о самом Дмитре сказать? Впрочем, этот верно воюет, как и работает. Своенравный, с характером, но неукротим, как огонь. Перед Григорием вставало горбоносое лицо, то спокойное, задумчивое, то страшное в гневе, с горящими черными глазами, дрожащими ноздрями и резко очерченными подвижными желваками вдоль щек. «А когда-то мы друзьями были», — подумал Григорий, вздохнув. «Сколько воды с тех пор утекло! Не выдерживает дружба на крутых поворотах. Не выдерживает, когда сходятся дороги на чем-то, что нельзя поделить поровну, и от чего нет сил отступиться. Какова же настоящая дружба? Видно, и ее без боли не бывает». «О чем задумался?» Владимир Иванович перекидывает весло на другое плечо и пытливо смотрит на Григория. Из-под засаленного картуза, похожего на гречишный блин, ровно спадают обстриженные в кружок волосы, оттеняя узкую полоску загорелого лба над густыми широкими бровями. «О доме?» «Перед глазами стоит, угадал?» Григорию стало неловко, и он твердо проговорил. «Нет, не угадали. О другом думал. О чем же? Интересно, какие ж теперь могут быть у тебя мысли? О друге своем бывшем, о давнишних делах. А, о друге? Что, поссорились?» «Да, поссорились», — неохотно ответил Григорий. «Из-за девки, верно?» «Ну да». Григорий удивленно посмотрел на собеседника. «Бывает, что юбка, ревность, закадычную дружбу рушит. Это когда дружба мелковата, а настоящую верность ничто не омрачит. Тень бежит от нее, как сова от солнца». «Верно, дедушка, вы точно у меня в голове побывали», — искренне вырвалось у Григория. Владимир Иванович уселся на корме лодки. «Отталкивай». Зашуршал, захрустел сырой песок, и лодка легко соскользнула в воду, оставляя за собой глубокий, подобный коромыслу след, который стал быстро заполняться водой. «Тю ты, черт!» — выругался Владимир Иванович. «Сразу дурная примета. А что?» — спросил Григорий, садясь лицом к рыбаку. «Да ничего. Коленик с берега рукой машет. Человек он славный, а примета все равно дурная. Ты чего перепугался? Он не из тех, кто грех на душу принимает».